Уничтожение дракона Апопа. Бог великий волшебством сказал: «Моя душа Ка волшебная. Я послал их, чтобы уничтожить своих врагов с лучшими словами в их устах. Я послал тех, кто возрос из моих членов, чтобы захватить этого злобного врага». После этой неуклюжей попытки связать текст с мифом о творении гимн начинается. Он упал от пламени, нож в его голове, его ухо отрезано, его имени нет больше на этой земле. Я приказал, чтобы его покрыли ранами, я уничтожил его кости, я каждый день истребляю его душу, я отрезаю порознь позвонки с его шеи, открывая моим ножом и отделяя его плоть, отрезая его кожу. Он был предан пламени, которая одолела его в ее имени, могущественная. Она обрушилась на него в своем имени, дающая свет. Я сжег врага, я уничтожил его душу, я испепелил его кости, его члены превратились в огонь. Тогда я приказал гору великому силой у носа ладьи Ра. Он сковал его металлом, он сделал его члены такими, чтобы он не смог бороться, когда придет его время, из-за своей злобы. Он заставил его изрыгнуть то, что было в его желудке. Его взяли под стражу, заковали, связали. Акер отобрал его силу. Я отделил его члены от костей. Я отрезал его ступни. Я отрезал его руки. Я закрыл его рот и губы. Я затупил его зубы. Я вырезал его язык из глотки. Так я лишил его речи. Я ослепил его глаза. Я отнял у него слух. Я вырезал у него сердце с его места. Я сделал его таким, как будто его никогда не было. Его имени больше не существует. Нет его детей, он больше не существует, и его дети. Он не существовал, ни упоминания о нем. Он не существовал, ни его наследник. Его яйцо не сумеет вырасти, не поднимется он и в своем семени. Его душа или тело больше не существуют, ни его дух, ни его тень, ни его волшебная сила. Гимн, который следовало повторять в течение ритуала сжигания восковой или папирусной фигуры Апопа, после того, как ее растаптывают и оплевывают, бродит в бесконечных убогих повторах. Он явно датируется гораздо более поздним периодом, чем миф о творении, потому что легенда здесь безжизненна. Противоречивые точки зрения на судьбу дракона, упомянутые рядом, не представляют, однако, позднего или необычного феномена.